Когда Том вышел из гостиницы, ливень превратился в моросящую мглу. Временами ветер ослаблял серую пелену, и тогда перед глазами возникал узор лужи бегущих по дороге мутных потоков. Серые дома со шпилями казались низкими, поскольку их добрую половину съел туман. Большинство детей купили школьные принадлежности в начале августа, и косой переулок стал пустым. Только девочка рядом с пухлым мужчиной нырнула в магазин Левандера, и Том задумчиво посмотрел им вслед. Произошедшее ночью было тем самым, о чем с придыханием говорили в спальне и гостиной, на обшарпанных приютских подоконниках и полутемных хогвартских лестницах. Ладони еще помнили нежную суховатую кожу Лив. Под утро это хрупкое создание, наскакавшись верхом всласть, сидело на коленях, и блики света тускло отражали ее щуплую фигурку. Она стала дрожать, и Том, погладив ее, уложил спать, как ребенка. Это было, конечно, приятно, но совсем не похоже на те сказки, каких он наслушался с детства. В луже лежал небольшой камушек, напоминавший длинный прямоугольник. Том подобрал его и повертел в руках. Это, похоже, был кусок розовой облицовочной плитки. Парень усмехнулся. Однажды в приюте такую плитку нашел вечно болевший Эрик Волей. Плитка настолько понравилась Эми Бинсон, что та выклинчила себе половину. Мальчик разбил ее, бросив на землю. Том помнил, как счастливая Бинсон бегала с куском плитки, отбитая часть которой переливалась темно-розовыми искорками. Потом Бинсон вдруг захотелось получить и вторую половину плитки. Биггерт со Стопсом подстерегли Эрика и били его до тех пор, пока он сам не преподнес ими вторую половинку. Не хватало только маленькой крошечки, что привело девочку в ярость. Волею было назначено наказание в виде вечерних побоев, до тех пор, пока он не найдет точь-в-точь такую плитку. Том посмотрел на торчащую щебенку и бросил плитку в лужу. Мысль о том, что Стапс все-таки сдох, подобно своему кролику, согревала душу. Следующим сдохнет Мальсибер, с удовольствием подумал Том. Его казнь уже перезрела, не так ли, Волдеморт? Расхохотался в голове привычный холодный голос. Риддл кивнул и, поправив плащ, продолжил путь. С раннего детства он любил грозу и молнию, и сейчас, с удовольствием глядя на громадный зигзаг молнии, вздохнул полной грудью. По выходным Горбиный Берг был закрыт. Карактак Берг любил повторять, что коммерция, коммерцией, но не стоит забывать о свободном времени. К удивлению Тома от соседнего дома отделилась фигура в темно-лиловом плаще. Определенно, она дожидалась, когда кто-то войдет в помещение с закопченными окнами. Том пару раз предлагал Берку их почистить, но тот важно заметил, что грязные стекла нужны для антуража. Фигурка приближалась все ближе, и парень заметил, что ее лицо закрывает капюшон, точно так же, как он ночью закрывал Оливию. Том, подняла она тонкую руку, с которой свисал непомерно большой рукав плаща. «Том, слава богу, пусти меня!» Она говорила намеренно хрипло, и все же Риддлу казалось, будто голос ему знаком. Дежурно кивнув, он приоткрыл тяжелую дверь. Фигура, восприняв его жест, как галантное приглашение, прошла внутрь. Том указал на стул и отошел к витрине, где стояло отвратительное блюдо с кучей человеческих ногтей. Горбин сально шутил, что это ногти пропавших маглов, осмелившихся плохо сказать о колдунах. Берк усмехался, и Том никогда не мог понять, правда ли это или просто веселая шутка. Впрочем, Бренда с Генри заслужили такую судьбу, подумал Риддл, рассматривая стоявшую рядом фигурку черной змеи. Посетительница, между тем, сбросила капюшон и оставила на плащ на вешалке. Первое, что заметил Риддл, были сверкнувшие стекла очков. Короткое серое платье, скорее, подходило для осени, чем летнего дня. Отбросив русые волосы, девушка присела на маленький стул напротив камина и посмотрела на Риддла с оттенком снисходительного ехидства. «Натали», — вымолвил изумленный Том. Отойдя назад, он положил руку на небольшую тумбочку. «Думала, ты хотя бы предложишь попить», — засмеялась Натали. «Держи», — взмахнув палочкой, парень наполнил стакан лимонной водой из стоящего рядом с витриной прозрачного графина. Затем осторожно направил его гостье. «Кислятина», — шмыгнула носом Рейвенкловка. «Чем богаты, тем и рады», — усмехнулся Риддл. Лимонная вода была изобретением Карактака Берка, который вымачивал в воде сухие шкурки редких из-за военного времени лимонов. «Никогда не думал, что ты придешь в Горбиный Берг». Облокотившись на спинку стула, девочка уселась с видом королевы. Том подивился ее самообладанию и еще раз пристально осмотрел посетительницу. «Да, пришла. Мне нужно средство, чтобы вызывать у мужчин влечение. сильная», — жестко добавила она. «Неужели тебе настолько важно, чтобы Орион в тебя влюбился?» — недоумевал Том. Натали немного успокоилась, хотя руки девушки все еще немного тряслись. «Не обязательно Орион, любой Блэк», — в ее серых глазах мелькнул стальной огонек. «Так мечтаешь стать леди Блэк?» — повернулся к ней Риддл. «Разве плохая мечта?» — улыбнулась Натали. «Я устала жить дома, где на счету каждый галлеон, устала в ответ на любую просьбу слышать, где деньги взять, устала слушать мать, которая, если отец мне что-то покупал, говорила, он хочет купить твою дружбу мелкими подачками, а я это не поощряю». «Не поощряет», — скривилась с омерзением Натали. «Что она вообще поощряет?» Том с интересом наблюдал за словесным потоком. «Адамс, похоже, много лет копила злость, чтобы вылить все это. Очки придавали ее личику изящество, но в блестящих глазах мелькало что-то хищное. Но с чего ты взяла, что Блэки дадут тебе денег?» — спросил Том, глядя на темно-синие шторы. «Ты для них как была, так и будешь маглокровкой, точнее, грязнокровкой», — усмехнулся в голове голос. «Причем в самом чистом виде, прости за оксюморон. Мерлин, какая наивность», — рассмеялась Натали. «Они могут меня ненавидеть всем кланом, но когда у меня будет ребенок», — вытянула Рейвенклавка пальцы с острыми ногтями, — «вопрос будет решен сам собой. Знала бы ты, глупая утка, что Блэки выжигают с фамильного древа неугодных родственников», — подумал Том. «Такую балду могут и пришлепнуть, как муху». Орион, видимо, неплохо порезвился с такой курочкой. Женское тело теперь не было для него тайной, и Том, хмыкнув, представил себе их ночные забавы. «Меня не интересует любовь Ориона», — холодно продолжала Натали. «Когда у меня будет ребенок, пусть разводится». Но перед разводом, непроизвольно хлопнула она ладошкой, «пусть обеспечит меня и ребенка, мой ребенок должен расти в Ницце». С минуту Том, как ошарашенный, смотрел на нее, затем перевел взгляд на камин. Коричневые перчатки Натали, лежавшие на каминной полке, придавали ему ощущение уюта. «А если все равно не даст?» — спросил, наконец, Риддл, уставившись на нее круглыми, как блюдца, глазами. «Матушка убедит, например, а вот это интересный вопрос», кивнула Адамс, картинно закинув ногу на ногу. «Именно для этого мне и нужна твоя лавка. А Мартенция?» — прищурился Том. «Я думал, ты достаточно способна, чтобы сварить ее сама». Мутные струи побежали по окнам сильнее. Том послал мысленный приказ, и свечи вспыхнули сильнее. «У меня нет ингредиентов», — насупившись, пробормотала Рейвенклавка. «К тому же, мне нужна долгая Мартенция». В ее глазах снова блеснул огонек. «Бедняга Орион», — усмехнулся про себя Том. «Впрочем, какая разница?» Подойдя к шкафчику, Риддл почувствовал позыв к зевоте и лениво произнес. «200 галлеонов! 200 галлеонов!» — вскрикнула Натали. «Это грабеж!» Том обернулся. На щеках девушки играл нездоровый румянец. Она, похоже, пропустила стаканчик перед визитом или просто ее била легкая лихорадка. «Гляди-ка, еще брыкается!» — с усмешкой подумал он. «Вполне стандартная цена», — холодно сказал Том. «Если не хочешь брать, я поищу другую лавку, а ты потеряешь клиента», — с отвращением посмотрела на него Адамс. «Ради бога», — пожал плечами Риддл. «Надеюсь, ты понимаешь, радость моя, что ты не единственный клиент». Натали запрокинула голову, то ли смеясь, то ли не зная, что сказать. Том вдруг понял, что вызывало у него изумление. В Натали появилась едва заметная вульгарность вроде той, что была у приютских девиц. «Для такой постель не будет проблемой», — подумал он, отметив, что ее тело лишено детской хрупкости Оливии. «Ты многому научился у Берка», — покачала головой Натали. «Он, говорят, тоже нажился, продав медальон Слизерина за несколько тысяч галлеонов. Если бы Тома можно было ошеломить, то Натали сумела достичь успеха». С минуту он смотрел на дверь, затем на камин. Комнату словно заволокло странной дымкой, и парень, покачав головой, с силой прогнал видение. «Медальон самого Слизерина», — вымолвил он. «Ты только узнал?» — поправил очки гостья. «Это было лет 20 назад, мне отец говорил. Скинь хоть до 180, — жалобно сказала она. 200, — спокойно ответил Том. 200 и не к натам меньше. Лучшую продаю», — показал он флакон с ядовито-желтой жидкостью. «Ладно, если там раствор фурацилина, значит, сама идиотка», — равнодушно сказала Натали, открыв темно-синюю сумочку. Том рассеянно смотрел на руку Славы, силясь поверить в то, что он услышал. Когда Том вернулся, Оливии в каморке не было. Вместо нее лежала записочка о том, что ей срочно надо домой. Зонтик больше не стоял в углу, и комната без него выглядела хмуро или одиноко. Пару недель Том обменивался с Оливией совами, обсуждая какие-то мелочи. Затем наступило 1 сентября, и Хорнби уехала в Хогвартс. Письма становились все реже, а через пару недель и вовсе стали приходить по 1-2 в неделю. Впрочем, у Ридгла были более важные дела вроде изучения рукописи в библиотеке Берка. Там содержалось много редкой информации о темной магии, какая не попадалась тому даже в запретной секции. Больше всего Ридгла заинтересовала информация об искусственных полетах или сжигании жертвы невербальным приказом. Том примеривался к искусству темного медиума, волшебника, способного пропускать через себя темную энергию, а затем направлять ее на предметы. В октябре наступила солнечная, но прохладная, погода. Берк уехал на континент, и Том был вынужден дожидаться его возвращения. Том подозревал, что он странствует по Германии, где сейчас был настоящий рай для любителей темных искусств. Как-то в середине месяца парень, зайдя в магазин, застал там откормленную сову Лестринджа. Открепив письмо, он прочитал: «Дорогой Том, как дела? У нас сейчас разгар сезона охоты, и я подумал, было бы неплохо пригласить тебя погостить у нас. Я поговорил с отцом, и он охотно дал свое согласие. Если согласен, приезжай 12-го. Пока, Рэй». Улыбнувшись, Ридгл отложил пергамент и потер виски. В конце концов, почему бы и нет? Подумав немного, Том написал короткий ответ и предупредил Горбина, куда в случае чего посылать сову. Тот был особенно горд удачей, продав, наконец, сухую руку славы. В субботу утром Том, не теряя времени, отпарировал в Бристоль. Моросил дождик, разливая на мостовой отменные лужи. Прохожие, не обращая внимания, заходили в маленькое кафе, должно быть, не желая готовить себе завтрак. Том вдруг рассмеялся, представив, что если бы Оливия стала его женой, она бы ни за что не пожелала готовить. Черные автомобили, шурша, разбрасывали веером грязную дождевую воду. Одна из машин изрядно подмочила Тома, и он, чертыхаясь, почистил себя в подъезде. «Том, привет!» Рэндальф подбежал к нему, и к удивлению парня обнял его. «Надо поспешить, такая спешка!» Том, опешив немного, похлопал приятеля по плечу. «Ну да, после ланча поохотиться на вальдшнепов успеем, пока светло», — выпалил Лестриндж. «Отец и мать ждут не дождутся, чтобы тебя увидеть». «Спасибо, Рэй, тогда держись», — протянул ему Том руку. Глядя в густую мглу, накрывшую уже не шумевший фонтан, парень вспоминал, что еще пару месяцев назад он ужасно боялся отпарировать. Через несколько минут приятели оказались на небольшой опушке то ли леса, то ли парка, отгороженного решеткой с потертыми мраморными столбами. В центре ворот красовался герб, хотя надпись на латыни была настолько щербатой, что разобрать слова не представлялось возможным. Было пасмурно, но в отличие от Бристоля сухо. Вдалеке виднелись густо поросшие лесом холмы. Кое-где бушевал дикий виноград, который, видимо, давно не плодоносил. Напротив красовался силуэт громадного строения, то ли замка, то ли дорогого барского дома, вроде того, что Том видел в Литтлхэнглтоне. Ридгл с интересом осмотрел строение. Две башенки были выложены серым базальтом. Между ними находился не донжон, а небольшое строение с покатой крышей и маленькими окнами. Стены дома обросли плющом и диким шиповником. Том уже видел богатые дома, и роскошь едва ли могла бы его удивить. Однако сейчас перед ним был настоящий замок, наподобие тех, о которых он читал в книгах. «Старинный», — сказал Том, обернувшись к Рэндальфу. Пары мокрого тумана поднимались вверх, закрывая верхушки башен и изрядно облетевших деревьев. Его вроде в 10 веке заложили, охотно откликнулся Лестриндж. «Правда, с тех пор здесь давно все перестроили. Это, — указал он на строение, — построил мой прадед, что ли, в прошлом веке?» — поинтересовался Том, с удивлением думая, что замку должно быть не менее 400 лет. Приятели вышли на узкий каменный мост через темную речку, ведущий к деревянным воротам. «Или позапрошлым», — почесал Рэндальф кончик носа. «Знаешь, лучше тебе с отцом поговорить. Он точно все расскажет», — неуверенно сказал он. «Похоже, ты не силен в генеалогии», — подумал Том, глядя на ведущие к речке громадные берега рва. Воды, впрочем, в нем давно не было. Маленькая речушка превратилась в выложенную гладкими камнями дорогу, вокруг которой разрослись плакучие ивы, казавшиеся карликовыми кустами с такой высоты. Обогнув аккуратно подстриженный газон, Том и Рэй подошли ко входу в замок. Тяжелая дубовая дверь казалась массивной, делая маленькими овалы фамильных гербов. Над входом высилась зубчатая башня с бойницами. Крыльцо было отделано шлифованными плитами из черного гранита. Дверь открыл эльф с острой мордочкой, которую завершал маленький пятачок. «Прими одежду», — скомандовал Рэндальф. Его спутник с интересом посмотрел, как покорно эльф засуетился мимо шкафчиков. «Тебе не приходило в голову, что маглы должны вот так выполнять наши приказы?» — усмехнулся про себя Том. «Ты прекрасно знаешь, Волдеморт, что неспособные и серые не должны поднимать глаза в присутствии высших», — вздохнул холодный голос. «Посмотри на эльфа, он счастлив своей покорностью. Не может же у эльфа быть комплекса неполноценности от того, что он эльф. Ну, эльф и слава богу». Том зажмурился, почувствовав приступ головной боли. Смайла тем временем исчезла. Рэндальф знаком позвал приятеля следовать за ним. Осмотревшись, Риддл еще раз поразился, с какой поразительной способностью умеют исчезать эльфы, не досаждая господам. Большие зеркала были, видимо, в позолоченных рамах, которые также изрядно поизносились. «Да, старье», — отозвался Рэндальф, глядя, как гость оценивающе смотрит рамы. «Ничего, женюсь на Элли и починим. У ногтов денег куры не клюют». «Надо же», — пробормотал Том. Слушая непринужденный треп Рэндальфа, он до сих пор изумлялся. «Неужели можно так легко обладать нелюбимой женщиной ради денег?» Холл оправдал ожидания Тома. Тусклый солнечный свет лился в узкие окна с цветными гербами на стеклах, разбрасывая по полу блеклые блики. Темная дубовая обшивка отливала бронзой в золотых лучах. Посмотрев вверх, Том понял, что в доме были невероятно длинные каминные трубы, из-за которых зимой здесь было зябко. Высокие окна украшали витражи и слюда. На стенах были развешаны кабани и оленьи головы, смутно видневшиеся в неярком свете люстры. Похоже, семья Лестринджей была страстными охотниками, бог знает в каком поколении. Глядя на спящих вечным сном кабанов, Том непонятно от чего представил Лукрецию Блэк, прогуливавшуюся в светло-синем платье мимо стены с головами эльфов. «Идем», — предложил Рэндальф. Том кивнул, рассматривая голову кабана, выражение которой напоминало оскалившуюся ухмылку. Две свечи, прикрепленные по бокам головы, тускло освещали очертания дикой свиньи. Это, должно быть, была последняя ухмылка в его жизни, после которой он не узнает ничего, кроме пустой темноты. «Пожалуй», — пробормотал Риддл, направляясь вслед за приятелем к маленькой деревянной лестнице. Пройдя мимо перил, приятели вышли в коридор. Светлые обои и множество зажженных свечей сразу же смягчили пасмурное впечатление от замка. Обои представляли собой узор из дубовых веток, на которых сидели разноцветные птицы, сойки и иволги. При появлении посетителей птахи начали насвистывать мелодию, напоминавшую гам весеннего леса. «Лесное царство», — с интересом сказал Том. «От деда остались», — охотно ответил Рэндальф. «Хотел, чтобы и дома у нас был лес». Том внимательно посмотрел на приятеля, но, ничего не сказав, продолжил слушать птичий гомон. Столовая оказалась круглой комнатой с помостом для хозяйского стола. Ниже него, судя по всему, должны были сидеть лица низшего звания. В дальнем конце были хоры для менестрелей. Над головой нависал низкий потолок, освещенный летающими факелами. По бокам висело огромное количество портретов людей в разнообразных костюмах, начиная с вельможей эпохи Генриха V и кончая джентльменами в смокингах недавних времен Эдуарда VIII, которые холодно смотрели на потомков и их гостей. «Отец сейчас в бильярдной», — охотно сказал Лестриндж. «Скоро выйдет». «Маги играют в бильярд?» — спросил удивленный Том. Бильярд в его представлении был неотъемлемой частью притонов, где магловские жулики сбывали часть награбленного добра. Причуда отца, голос Лестринджа дрогнул, пристрастился в Италии. Там все бредят бильярдом. «Я много раз говорил вам, Рэндальф, что не в Италии, а в Германии», — раздался звучный баритон. «Немецкие волшебники, в отличие от наших, не пренебрегают этой игрой». Том обернулся к резной двери. В столовую вошел мужчина лет 50 с небольшой щеткой усов. Его волосы когда-то без сомнения были из сине-черными, но теперь стали пегими из-за ранней седины. Огромная черная мантия, напоминавшая тяжелые мантии Диппита, придавала его фигуре лишнюю массивность. Карие глаза с черными зрачками смотрели внимательно, словно выжидая, к чему бы придраться или сделать замечание. «Герион, Герион Лестриндж», — представился он, холодно кивнув тому. «Том». Том Марвала Риддл улыбнулся ему. Риддл. От волнения его глаза, как обычно, приобрели синеватый оттенок, но он спокойно посмотрел в глаза отца Рэндальфа. Тот некоторое время смотрел тому в глаза, а затем усмехнулся. «Представляйтесь настоящим именем, юноша, качнул он головой. «Если я не ошибаюсь, то имею дело с мистером Гонтом, с самим сэром Гонтом», усмехнулся в голове надменный голос. Том, однако, не выдал вслух эту тираду, а слегка поклонился. «Мелания писала мне о вас», продолжал Лестринг-старший, буравя гостя взглядом. «Она совершенно очарована вашими манерами. Но я не Мелания, и мне куда интереснее начинка, а не ее обертка. С представителем такого рода, как мой, ты мог бы держаться почтительнее», подумал Том, придав лицу уважительное и вместе с тем насмешливо-снисходительное выражение. «Что же», — сказал отец, посмотрев на громадный бронзовый канделябр в форме кентавра, «хозяйка приглашает нас к столу». Прищурившись, Риддл заметил, что недалеко от камина стоит невысокая женщина в темно-синем платье с выпученными бесцветными глазами. Их взгляд показался тому испуганным, словно она ожидала нападения. Маленький носик был чуть вздернут, что придавало ее личику немного надменное выражение. Однако впалые щеки и синие мешки под глазами свидетельствовали о ее скрытых переживаниях. «Добрый день, мистер Гонт», — охотно кивнула она. «Мы рады вас видеть. Пройдемте к столу», — кивнула она. «Спасибо, мэм», — улыбнулся Том. Женщина указала на стол. Том подивился, что она не представилась ему. Видимо, жене в этом доме не полагалось называть себя по имени. «Мариетта, прикажи эльфам, пусть подают вино», — сказал Герион Лестриндж. «Что, Берг, здоров?» — спросил он Тома. «Уехал на континент», — ответил Риддл. «Думаю, в Германию». Командный тон Гериона коробил его, и он, чувствуя себя представителем более знатного рода, не считал нужным говорить «сэр». «Да, там сейчас охота за наследством Геллерта начнется», — подтвердил Лестриндж, пристально глядя на Тома. «Неудивительно, учитывая их чудовищные ракеты», — ответил Риддл. «Не верю, чтобы маглы сами додумались создать такую технику». «Пожалуй, вы правы», — Герион посмотрел на Тома с уважением. «Выродок Геллерт подарил маглам, что только мог. Нам теперь расхлебывать». Том перевел взгляд в сторону балконов для министрелей. Ковры с изображениями пира все сильнее притягивали его внимание. Больше всего ему запомнилась гравюра, изображавшая слуг с подносами. Том поражался их раболепному виду, словно они изо всех старались угодить надменным господам, чинно пировавшим за столом. Сеньорам, судя по всему, было все равно, будут ли ломиться чаши от фруктов. Подносившие их слуги навсегда останутся для них низшими. «Идемте к столу», — Мариетта появилась словно из ниоткуда и показала на большой стол, накрытый темно-синей скатертью. «Сегодня на ланч была утка с яблоками и белое вино, название которого Том не знал». Послушно проследовав за Рэндальфом, он занял свое место. Один из эльфов, наиболее проворный, принес поднос с грушами. Том и Рэй сидели напротив Гериона и Мариетты, видимо, для того, чтобы было удобнее вести беседу. «Наш лес», — указал в окно Герион, — «наше богатство. Ужасно мало родов сохранили владения, подаренные королем Вильгельмом». «Король Вильгельм завоеватель?» — спросил Том. Дикая утка, вопреки его ожиданиям, оказалась жесткой, и парень с непривычки старательно пережевывал куски. «Именно», — подтвердил Герион. «Рад, что вы знаете историю. Многие волшебные роды приехали в Англию с королем Вильгельмом. Он жаловал нам владения. К сожалению, немногие сохранили их. А ведь дворянство невозможно без земли, что бы там ни твердили блэки». «Хотя книга называется «Справочник чистой крови», — чуть заметно улыбнулся Риддл. Подбежавший эльф положил ему тонкий кусочек ветчины. «Наверняка творение Сириуса Блэка», — фыркнул Лестриндж, ловко орудуя ножом с серебряной фигурной ручкой. «Его приписывают Малфоим, а по мне яснее ясного, кто это сделал. Ваш мерзавец хотел изъять его из библиотеки Хогвартса», — спокойно сказал он. «Диппит, впрочем, управляемые дури не делает», — Том усмехнулся. Не вызывало сомнений, кого имел в виду Лестриндж. Мариетта что-то сказала эльфу, и тот послушно растворился в воздухе. «Диппит видит профессора Дамблдора своим преемником», — осторожно сказал Том, наливая себе вина. «Этот мерзавец, редкий интриган», — Герион все более уважительно смотрел на гостя. «Говорят, он победил Гриндевальда». «Еще бы», — бросил он в блюдце листьев салата, — «при таком соотношении сил. А слабо было вызвать его на дуэль 10 лет назад, а?» Профессор Слакхорн сказал, что Дамблдор не понимал, чего ради ему вызывать Гриндевальда на поединок, — осторожно вставил Рэндальф. «Что значит, чего ради?» — возмутился Герион, намазав на хлеб маргарин. Остановить Гриндевальда было его задачей. Он вступил в сражение с темным магом, когда тот подошел к Хогвартскому крыльцу, где мой сын и мистер Гонт играли в снежки в первом классе. Жаль, не в Гриффиндорской башне. «Вообще-то в Хаксмиде», — вежливо поправил его Риддл. «Это меняет дело», — удивился хозяин. «Нужно было остановить Геллерта, пока война не затронула пол Европы. А этот маглолюб», — с презрением выплюнул Лестриндж, «даже пятку не почесал, чтобы вызвать его на бой. Я до сих пор удивляюсь, что Гриндевальд якшался с маглами», — тихо выдохнула миссис Лестриндж. «Мне кажется, это извращение. Посадить магов на танки и самолеты», — брезгливо поморщила она курносый носик. «Здесь другое», — сознанием дела ответил Герион. «Геллерт хотел управлять маглами. Низшая каста должна была знать свое место, в то время как маги управлять миром. Это так очевидно, как система квадратных уравнений. Боюсь, мисс Бэкшот с вами не согласится», — ответил Том, отправив мысленным приказом к миссис Лестриндж тарелку с вымоченными в сиропе пирожными. «Старая лицемерка», — усмехнулся Лестриндж, — «всю жизнь корчила из себя любительницу маглов, зато племянника воспитала, дай Боже, любопытно даже, не от тетушки ли он нахватался подобных взглядов», — посмотрел он на графин. «Думаете, его заточат в Нурмингард?» — спросил Том. Миссис Лестриндж послала ему благодарную улыбку, еле заметную на ее тонких губах. «Безусловно», — ответил Герион, — «в этом и заключается цинизм Дамблдора. Заточить Гриндевальда в тюрьму, которую тот построил собственноручно, и чьи взгляды он сам внушил ему», — подумал Том. «Дамблдор не просто интриганный лицемер», — продолжал Герион, — «дело хуже. Он хочет отстранить чистокровные волшебные роды, прибывшие с королем Вильгельмом от власти. Утверждает, мол, что мы отстаем от маглов и должны изучать их жизнь. Но чего ради нам, привыкшими править ими, показал он на балконы, теперь учиться у них. Дамблдор говорит, что у них развита творческая мысль», — съехидничал Том. «МГМ», — проворчал Герион, — «украденные у нас знания и полная неспособность освоить магический дар. Но если ты не способен, зачем совать нос в то, что ты не соображаешь? А Дамблдор поощряет это, чтобы на горбах маглорожденных влезть во власть. Он, говорят, отказывается от поста замминистра», — вставил Том, постучав пальцами по скатерти. «Разве для власти нужны официальные посты?» Черные брови Гериона поползли вверх. «Можно править из-под тишка, не отвечая ни за что. Русский маг Лев Толстый не занимал постов, но вертел империей, как хотел. Вариант мягкой диктатуры?» — с интересом спросил Том. «Скорее, анархия и интриг», — поморщился Герион. «Он не способен управлять, только подсиживать и выживать врагов. Кончится тем, что у аристократии найдется нормальный политик, не чета тряпки Спенсер Муну. Тогда ему конец». Том с удивлением слушал Лестринджа. Первый раз в жизни он слышал, чтобы так открыто ругали министерство. Риддл чувствовал неодолимое желание расспросить Гериона подробнее, но сейчас надо было вести беседу осторожно. «Неужели все волшебные роды пришли с королем Вильгельмом?» — спросил он. «Почти», — ответил Лестриндж. Мариетта равнодушно смотрела перед собой. «Великий был король», — показал он на балкон. «Это копия ковра из боя», — пояснил он. «Магловская челядь прислуживает королю после победы при Гастингсе. Ну, а себе он в знак победы забрал, как трофей, жену Гарольда, Эдиту». Лестриндж говорил об этом, словно о чем-то будничном. «А гонты?» — с интересом спросил Том, накладывая порцию жареной картошки с маринованными лисичками. Слизерин жил в X веке. Он до сих пор не мог оторвать взгляд от картинок, изображавших сгорбленных маглов с блюдами. «О, гонты!» — мистер Лестриндж с наслаждением закурил трубку. «Длинная история, поверьте. Вы, конечно, знаете, что в свое время Салазар Слизерин покинул Хогвартс из-за разногласий с другими основателями, особенно Годриком Гриффиндором. Затем он долго странствовал по Англии, пока не познакомился с Лорреном Пивереллом, внуком Кадма Пиверелла. По преданию, они стали друзьями и заключили между собой контракт». «Контракт?» — переспросил Том. «Да, контракт». Риддл обратил внимание, что худенькая миссис Лестриндж давилась от табачных паров, но улыбалась, не смея возразить. «Контракт о том, что кровь Слизерина и Пивереллов соединится, создав самый чистокровный род. Слизерин женился на Аделине Пивереллу, дочери Лорена». Выпустил Лестриндж новое кольцо табачного дыма. «Его род, судя по некоторым старым генеалогическим справочникам, продолжался до XIV века». «Че XIV?» — Том не смог подавить крик изумления. К его удивлению, Рэндальф, безразличный к генеалогическим проблемам, с интересом слушал рассказ отца. «Именно», — охотно продолжал хозяин. «Его потомки ничем особенным не прославились, в XIV веке сменили фамилию на Гонтов. Как это произошло, специалисты не могут выяснить до сих пор. Возможно, гонты – боковое ответвление слизеринов, отпочковавшиеся от основного дома в XII веке. Достоверно известно, что в 1342 году Элеонора Слизерин вышла замуж за Эйкмана Гонта. Их наследники всегда гордились тем, что они – дважды потомки Певереллов и Слизеринов. И только они умели говорить на парсилтанге, уточнил Том. Хотя день был в разгаре, солнце за окном казалось очень низким, играя тусклыми лучами по витражам и узорам из слюды. «Опять-таки, мы вступаем в область догадок», – продолжал Лестрингж. «Сами гонты утверждали, что парсилтанг – исключительный дар Слизерина, которого он добился сильной формой магии. Большинство из них вслед за Гейнером Гонтом дрожали, что парсилтанг достанется другим родам». Риддл усмехнулся и с оттенком превосходства посмотрел на Рэндальфа. Лестрингж, не обращая внимания, поглощал бисквит. Впрочем, кашлянул его отец, набивая в трубку новую порцию табака, Брутус Малфой утверждал, что способность говорить на змеином языке была присуща представителям нескольких древних родов. Особенность гонтов заключалась в том, что у них дар парсилтанга проявлялся устойчиво. В каждом поколении рождался как минимум один ребенок змееуст. Именно для сохранения этой способности гонты, якобы, никогда не вступали в родственные браки. Полукровный выродок, тихо, но с яростью пробормотал Том. В его глазах вспыхнул странный огонек, а щеки приобрели изможденно-бледный вид. Герион мельком взглянул на него, но парень, похоже, оправился от шока. Взглянув на ковер, он перевел взгляд на Мариетту. Октябрьский лес всегда отличается от сентябрьского. В сентябре он еще почти летний, и на фоне солнечного неба сухие листья придают ковру зеленой листвы легкий шарм. В октябре лес становится неотвратимо осенним. Темные стволы деревьев, присыпанные не желтой и не красной, как в парках, а грязно-бурой листвой, словно созданы для тягостно нависшего серого неба. Том не любил холодные октябрьские дни. Слишком сильно они напоминали ему о провале на первом уроке полетов. Однако сейчас, едва поспевая за Рэндальфом, он невольно заразился его азартом. «В Бору светло», — нравоучительно сказал он, не глядя на шедшего за ним Риддла. «Не то, что в ельнике. Паршивое место, хотя рябчиков там пруд пруди. Говорят, они горькие», — осторожно вставил Том. Лицо омрачало странная гримаса. Эту фразу о горьком рябчике в фольге он слышал от Эмили. «Это если готовить неправильно», — охотно ответил Рэндальф. «На самом деле они прекрасные, особенно под крепкое вино. Элла уже после моих рассказов мечтает попробовать», — облизнул он чуть ссохшиеся губы. «Так куда мы идем?» — с интересом спросил Том, озираясь по сторонам. «К болоту. Там вальдшнепов полно». Громадные охотничьи сапоги Лестринджа наступали на заваленные листвой прогалины. Затем, прислушиваясь к шуму лесного вороха, приятель осторожно шел вперед, время от времени оглядываясь на силуэты сосен. Маленькая такса Питер важно семенила за хозяином. Неожиданно, когда Том подвинул ветку, Рэндальф выстрелил в воздух. Едва его приятель успел взглянуть вверх, как нечто летящее забилось в судорогах и с криком упало вниз. Питер, звонко гавкнув, рванул с места. «Готов, отменное, не ожидал», — торжествующе воскликнул Рэй. На жаркое, хоть Риддла и было трудно удивить, но сейчас он смотрел широко открытыми глазами. «Ну ты даешь, Том», — посмотрев на приятеля, он расхохотался. «Нет, соек не едят», — начучило в гостиную. «Полгода назад добыл иволгу, теперь будут иволга и сойка». Питер, сопя, подбежал к довольному хозяину. Том заметил, что у него в зубах в самом деле была зажата разноцветная птаха. Собака несла ее осторожно за крыло, словно понимая, что нельзя повредить ценный трофей. Довольный Лестрингж взял двумя пальцами тушку и придирчиво осмотрел ее на свету. «Третью добиваю». Между прочим, непринужденно бросил он. «Энслер хочет сделать карьеру в министерстве». Ворох старых желто-бурых иголок тотчас посыпался на землю. «Кто? Энслер?» – спросил изумленный Том. Чтобы пройти под веткой, ему из-за высокого роста пришлось пригнуться и ссутулиться, как в далеком детстве. «Она современная девушка, хочет состояться в работе», — усмехнулся Лестрингж, легко толкнув ботинком сухую шишку. «У нее же куриные мозги», — удивился Том. «Ей бы хоть учебник по зельям нормально освоить». «Училась она средне», — то ли поддакнул, то ли возразил Рэндальф. «Но сидела за книжками долго, если помнишь, тем и брала». Невдалеке шумел муравейник, и приятели обошли его стороной. «Каменная задница», — презрительно пожал плечами Том. «Может, расчистим путь?» — поинтересовался он, достав палочку и посмотрев на муравейник. «Не стоит», — резонно возразил Рэндальф. «Эти черти чувствуют заклинание». Вдалеке послышался стук дерева, которое чинно долбил дятел. «Ну, а Дру?» — с интересом спросил Том. Ботфорты почувствовали что-то липкое, они, похоже, приближались к топим. «Девчонка она хорошая, только вот беда, не хотел я ее», — повертел в руках кепку Рэндальф. «Не Мари, покойница, та стройная была», — сладострастно причмокнул он. «И нежная, и сдобная сразу. Вот какой должна быть красивая девчонка, а...» Том Риддл поморщился и чуть насмешливо произнес. «Красивая девушка должна быть маленькой, тонкой и очень хрупкой. У нее длинные распущенные волосы, предпочитает бальное платье. Но чтобы завоевать ее, нужно преподнести ей коврик из шкуры чудо-юды», — невозмутимо добавил Риддл. «Лив, что ли?» — сориентировался Рэндальф. «Чахоточный призрак с ножками, худее спичек», — поморщился он. «Ладно, ладно, будущая миссис Гонд». С минуту приятели смотрели друг на друга, а затем рассмеялись. Лестриндж заливался во все горло. Том меланхолично улыбался, вспоминая, как сжимал крошечную нежную ступню Оливии и гладил ее чуть островатую коленку. Маленькие сосенки переросли в кустарник, за которым были видны очертания убегавшей за горизонт пустоты. Подойдя ближе, Том понял, что перед ним простирается огромная зеленая лужайка с небольшими холмиками. Хотя Риддл никогда в жизни не видел болота, это без сомнения были они. «Живописно», — поделился впечатлением Том, но не договорил. Рэндальф приложил палец к губам и отошел в сторону. Он шел неслышно, словно с опаской переступая в сторону. Затем стремительно вскинул ружье и выстрелил. Питер со звонким лаем помчался вперед. «Готов, сейчас увидишь», — с восхищением сказал Лестриндж. «Это он?» — переспросил Том. Перед глазами было небольшое красное тельце то ли кулика, то ли утки. В отличие от сойки, оно не брыкалось, а покорно лежало в зубах собаки. «Вальдшнеп, птица благородная», — Рэндальф смахнул грязь с Ботфорт. «Никогда не трепыхается, даже если жив». «Ты о чем задумался?» — спросил он, глядя, как Риддл рассматривает линию болот. «Знаешь, Рэй, а ведь твой отец прав», — задумчиво сказал Том. «Ты слышал о жуткой бомбе, секрет которой Гриндевальд подарил маглам?» «Конечно», — на лице Лестринджа мелькнула легкая тень. «Жуть, они одним взрывом убили 100 000. Ты не думал, что завтра эти твари могут сбросить ее на нас? Нас не спасет ни один щит», — посмотрел парень вдаль. Кряква плыла по реке, касаясь лепестков давно отцветших лилий, но Рэндальфу она, похоже, была неинтересна. «Но зачем им нападать на нас?» — пробормотал Лестриндж, бросив в сумку вальдшнепа. «Ты не догадываешься?» — удивился Том. «Скажи, пожалуйста, как вы прячете свой лес? Маглы его просто не видят». Рэндальф присмотрелся на верхушке видневшихся вдали сосен. Том удивился, глядя, что у болотных растений стволы были темнее, чем у тех, что росли в лесу. «Верно, но маглорожденных идет все больше и больше», — продолжал Том. «У них есть семьи, родственники. С каждым годом они все ближе к нам. Где гарантия, что однажды они не захотят покончить с более высокой цивилизацией? Они уже пытались. В средние века», — поежился Рэндальф. «Тогда им нужна была инквизиция. Теперь недоумок Геллерт подарил им атомную бомбу. Одной бомбы», — закусил губу Том, — «было бы достаточно». «И что ты предлагаешь?» — спросил Лестриндж. «Ограничить число маглорожденных, как Слизерин». Том не ответил. Некоторое время он смотрел на заброшенный рукав речушки. Затем отошел к маленькому берегу, откуда доносился шум почти засохшего ручья. Рэндальф последовал за ним. Некоторое время Риддл молча смотрел на уже потемневшую осеннюю воду, а затем сказал: «Знаешь, Рэй, я иногда думаю, что ни один маг мира не мог даже отдаленно сравниться по могуществу со Слизерином. Возможно, он был не человек, а сошедший в наш мир полубог. Ты полагаешь?» Рэндальф с изумлением опустил ружье. «Ты разве не помнишь, что Слизерин был величайшим из Хогвартской четверки?» Холодно спросил Том, скорее утверждая, чем спрашивая. «Наверное, большинство волшебников не смогли бы пережить видение его волшебной силы». Кроме лорда Волдеморта, усмехнулся холодный голос. «Лорд Волдеморт, единственный и подлинный наследник Салазара», важно ответил сам себе Том, посмотрев на тусклую поляну. Рэндальф вскинул ружье. Через минуту раздался выстрел. Питер, залаев, снова побежал за дичью. Том взглянул на постель, накрытую зеленым покрывалом с золотыми виньетками. В маленькой комнатке было прохладно, но в целом не холоднее, чем в остальном замке. Хотелось надеяться, что эльфы додумались положить в постель грелку. В крайнем случае придется превратить в нее какой-то предмет. Повинуясь привычке все рассчитывать заранее, Том посмотрел на тумбочку из черного ореха. Рядом с бронзовым подсвечником, в котором неспешно горели три белые свечи, лежали пресс-папье и промокательная бумага. Открыв салатовую штору, Том посмотрел в узкое окно. Толстые запотевшие стекла выходили на газон перед входом в соседнюю башню. За маленькой пристройкой шумели, раскачиваясь на ветру, высокие грабы. В просвете между бегущими облаками выглянул месяц. В его холодном сиянии виднелись ровные контуры стены и длинная линия леса. Том задернул штору, подумав, что сегодня наверняка будет буря. Спать не хотелось, тем более, что засыпать для Тома было смертной мукой. Где-то в доме часы отбивали каждые полчаса, отмечая их башенным боем. Переодевшись в махровый темно-зеленый халат, парень решил привести мысли в порядок. Подумав немного, Том наколдовал стул и присел к тумбочке. Затем достал из сумки чернильницу и дневник. Пожалуй, только сейчас он каждой клеткой своего тела ощутил, насколько ему стала важна эта тетрадь. Обмакнув перо, он вывел: «Ты понял, что говорил отец Лестринджа?» Дневник проглотил чернила. Затем их, как обычно, стали заполнять витиеватые ехидные письмена. «Малыш Томми решил заняться политикой, как трогательно. Может, создашь партию чистокровных и поведешь ее в последний бой против грязнокровной швали?» Том прищурился и чуть облизнул губы. Дневник, похоже, начал заводиться, а, значит, он попал прямо в цель. Ниже послания он ехидно написал: «Почему бы и нет? В конце концов, не забывай, чья кровь течет в моих жилах, а благодаря мне, и в твоих». Листы приняли к сведению сказанное. Затем быстро, словно стараясь убедить самого себя, тот, другой Том, стал отвечать: «Разумеется, я не забываю. Его кровь выше крови любого императора. Но кто это знает, кроме маленького чахлого Томми? Чем ты сможешь доказать, что ты наследник Слизерина?» Том прикусил губу. В голове мелькнуло видение полутемной тайной комнаты, где он, длинный нескладный подросток, выпускает Василиска. Тогда ему пришлось, поджав хвост, пойти на мировую, получив только смерть грязнокровной дуры Миртл. Даже кожа кретинки не пошла на коврик для Лив, фыркнул про себя Том, представив, с каким удовольствием Оливия ставила бы на него по утрам дрожащие от сквозняка ножки. Решив превратить ярость в шутку, он написал: «А чем плохо? Волшебному миру давно пора стать монархией во главе с самой чистокровной фамилией». Том с азартом посмотрел, как страница поглощает последнюю закорючку вопросительного знака. С детства он приходил в ярость, если чувствовал правоту противника. В такие минуты его охватывала дрожь в руках, странное, нечеловеческое желание не просто разгромить или убить, а растоптать, стереть в мелкую пыль такого врага. Вот и сейчас, от напоминания о собственном бессилии ему хотелось не просто уничтожить дневник, а бросить его в печь с адским пламенем. Дневник, не обращая внимания на его бессильную ярость, продолжал: «Томми, звучит, епископ надевает на новоявленного монарха корону и провозглашает: Цоранит Тедиус, Томми Тхефирст». Впрочем, нет, Томми Тхефирст, бастард. Спокойно посмотрев на дневник, Том устало зевнул: «Иногда мне хочется кинуть тебя в камин или печку». Кремовый лист послушно проглотил его запись и вывел: «Тебе не приходило в голову, что это удовольствие может быть взаимным?» Том с ненавистью посмотрел на дневник. Он было подумал написать в ответ какую-то грубость, но не успел. Дневник, не дожидаясь его излияний, стал выливать в ответ строки. Только теперь они были не темно-синими, как чернила Тома, а незнакомого черного цвета. «Посуди сам, за что мне, лорду Вальдемарту, любить Тома Марвела Ридгла? Он держит меня в заперти, общается от случая к случаю, требует исполнения мельчайших капризов и регулярно посылает мне всевозможные хамства. Зато, когда Ридгл умрет, я стану свободным и весьма живым. Смерть Ридгла станет, согласись, решением моей маленькой проблемы». Глядя на выливавшиеся чернила, Том сначала ощутил испуг, однако затем страх прошел. Дневник, несмотря на все проклятия, вряд ли мог сделать ему что-то. Обмакнув перо, парень вывел: «Прежде чем решать проблему, учти, что этот самый ТМ Ридгл может охотно уничтожить твое августейшее величие». Тетрадь размышляла не больше полминуты. Затем, покорно проглотив чернила, выплюнула ответ, правда, уже привычным синим цветом: «Не получится. Том Ридгл защитил меня настолько, что для моего истребления понадобятся невероятно сильные средства». Ридгл протер лоб. Он совершенно не подумал над тем, что Крестраж может теперь не бояться никаких опасностей. Этот дерзкий маленький кусок его самого может теперь спокойно жить, не боясь даже хозяина. Голова немного кружилась, а в районе лба появилась назойливая боль. Отшвырнув дневник, Том с ненавистью посмотрел на отделанный перламутровыми вставками секретер. Вся эта комната напоминала дом Блэков, только здесь все было холоднее и как-то по-военному жестче. Подумав с минуту, Том для успокоения решил посидеть в библиотеке. Деревянная лестница скрипела. Свет, как ни странно, зажигался сам собой при появлении Тома, но горел настолько тускло, что очертания перил терялись в полумгле. Библиотека, занимавшая целую комнату, встретила его горящей люстрой и четырьмя витыми свечами на маленьком столике. Окурки в пепельнице говорили о том, что хозяин недавно читал здесь. Том подошел к стеллажам. Книг оказалось много, как магловских, так и потертых волшебных фолиантов. Некоторые корешки оказались вытертыми от времени. Посмотрев немного на книги, Том, наконец, обратил внимание на одну из них, развернутую в сторону комнаты обложкой. На ней оказался запечатлен образ фараона в Урии, на фоне чуть дрожащих силуэтов пирамид. Подойдя ближе, Риддл открыл заклинанием стеклянные дверки и взял цветной том. Это были египетские мифы. Усмехнувшись, Том открыл книгу. Привычные картинки богов двигались, изображая какие-то действия. Это была не египетская магия, а жалкая подделка, такая, чтобы ее поняла даже маленькая Лив. Подвинув подсвечник, Том равнодушно перевернул страницу и присмотрелся к картинке. Вверху, выведенная крупными темно-синими буквами, стояла надпись «Легенда о Хоре Скорпионе». Хор Скорпион был первым фараоном Египта. Не чувствуя в себе сил, Хор Скорпион стал упрашивать Аммон-Ра даровать ему частицу божественной силы. Аммон-Ра внял молитве юноши, идущего к свету. Сотворив свое подобие, он вселил его в Хора Скорпиона и жил в теле его до конца земного пути. Том почувствовал, как в голове началась ломота. Такое состояние обычно сопровождало его в минуты, когда появлялась долгожданная мысль. Если Крестраж был отделением части души, то вселиться в другое существо подобно паразиту Аммон-Ра мог только сотворив свою копию, которую можно будет вселить в другое тело. Том посмотрел на свечу и лениво снял ногтем воск. Аммон-Ра вселил в него свой образ, прошептал он. Сначала создал свой образ, а затем вселил его, подобно паразиту. Создал или отделил. Схватившись за перстень, парень осторожно повернул камень. Все было до невозможности просто. Нужно сотворить свой маленький образ, напоминавший зародыш, а потом вселить его в кольцо. Близоруко щурясь, Том протер усталые глаза и поводил пальцами по лицу, словно ощупывая его. Привычка, унаследованная из далекого детства. Его отделяемый ба плюс ба дневника и значение, обратное уравнению сансары. Быстро превратив промокашку в пергамент, Том записал ба, К1, плюс ба, К2, плюс сам, Х1, равно К2. Наверное, понадобится еще какая-то молитва. Создание образа должно быть похоже на отделение частицы Аммона-Ра. Том усмехнулся, вспомнив гимн смерти и воскрешения, который он читал на саркофаге одного фараона и написал ниже. «А ты, Осирис Рамзес, вернулся я к тебе, владыка богов, великий бог, властелин солнца. Тум обещал мне, что появится солнце, и что я буду похож на него, а Нил, что я получу трон Осириса. А ты, Осирис Рамзес». Несколько мгновений ничто не нарушало мертвой тишины. Затем огонек свечи стал то разгораться, то погасать. Когда он стал гореть дрожащим огоньком, тому почудилось, будто воздух в комнате пропитался гарью. Дышать становилось тяжелее, словно рот и нос забили горящей резиной. Том видел перед собой светло-зеленый палас, но чувствовал, будто спускается в огромную воронку. Наконец, перед глазами появилось видение саркофага с зеленым сиянием. Присмотревшись к крышке, Том заметил знакомую ослиную голову. «Сет», — прошептал в ужасе Том, — «могущество Сета». Через минуту видение пропало. Тело било холодная дрожь. Он сидел на уютном диване, смотря в изогнутую пепельницу. Примечание. Ковер из бое, длинный гобелен предположительно конца 11 века, изображающий сцены битвы при Гастингсе 1066 года. «Коронует тебя Господь, Лат». Египетские погребальные формулы взяты из романа Болеслава Пруса «Фараон». Глава 48. Кодекс змей. Происшествие в Валлифорде. Магическая общественность Великобритании продолжает следить за жутким происшествием в Валлифорде. Трагическая смерть мистера Нортона Мальсибера, старшего сына и наследника сэра Ламберта Мальсибера, 28 октября С.Г. вызывает странные толки. Мистер Мальсибер-младший подвергся нападению четырех змей во время прогулки по фамильному парку. В прошлом местные змеи не проявляли такой агрессивности, тем более в это время года. Наследником сэра Ламберта стал его младший сын Найджел, обучающийся во втором классе школы волшебства Хогвартс. Арчил Бойлер, собственный корреспондент, Том еще раз пробежал глазами статью. Все верно. Он долго размышлял над тем, какой смертью достоин сдохнуть Мальсибер. Нортон, помнится, осмелился в присутствии лорда Волдеморта сказать, что чистокровные маги прогоняют грязнокровок с помощью змей, а затем и бросить в него змеей. Что же, он обязан умереть от укуса змей. Парсилтанг, дар высших и низших, не должен сметь прибегать к нему. Особенно в отношении лорда Волдеморта, усмехнулся про себя Том. На втором этаже лавки было, как обычно, сумрачно. Рядом с Томом привычно горели две свечи. У Берка, как в Хогвартсе, свечи оставались восковыми. Другим лавочкам повезло меньше. Для экономии их владельцы стали заменять воск белым стеарином. Том поморщился. Еще одна отвратительная магловская мода, проникшая в волшебный мир. Он рассеянно посмотрел в окно на мутные потоки дождя и улыбнулся. Светлый маг Альбус Дамблдор наверняка уничтожил бы Нортона бесшумно. Настоящий волчар в овечьей шкуре, подумал с отвращением Риддл. Наступило время полдника. Хозяева магазина как раз приступали к чаепитию. Том, спустившись по скрипучей лестнице, присел рядом с ними. На пухлом Берке был коричневый замшевый пиджак, хорошо сочетавшийся с черной бабочкой. Горбин сидел в обычной для него нелепой черной мантии, придававшей ему сходство со звонарем из приходской церквушки. Непонятно, почему тому вспомнился мокрый серый песок в лесу, где оборвалась жизнь Нортона. Песок обычно бывает желтым или бурым, но тот был именно серым с осыпавшейся прошлогодней хвоей. Ходят слухи, что дни Спенсер Муна сочтены, бросил Карактак Берг. А знаете, кого прочит в министры? Обвел он сотрудников ехидным взглядом. Дамблдора, ответил Том, намазав на булку малиновый джем. В последний месяц это лакомство появилось в магазинах, и парень любил его уплетать вместе с размоченным овсяным печеньем. Верно, кивнул Берг. Но бьюсь об заклад, что эта продувная бестия не согласится. Не согласится быть министром? Горбин от изумления едва не опрокинул чай себе на колени. Да разумеется, лениво прикрыл глаза Берг. Власть – это всегда ответственность, которую Дамблдоры брать на себя не желают, охотно откликнулся Том. Именно так, прищурился Берг и посмотрел на маленький белый чайник. Ему удобнее управлять из-под тишка, прикрываясь фиктивными лицами. В случае чего, продавец поводил в воздухе пухлой рукой, провалы можно будет списать на стрелочников. Том снова поразился сходству Карактака Берка с профессором Слокхорном. Единственным, что их различало, были, пожалуй, глаза. Большие бесцветные глаза декана Слизерина смотрели то весело, то немного испуганно. Темные глаза Берка, напротив, казались на удивление сосредоточенными. Слокхорн словно ждал подвоха. Берк изучал собеседника, чтобы подготовиться к подвоху. Для типов, подобных Дамблдору, власть всегда будет делом жизни, усмехнулся надменный голос. А для лорда Волдеморта? Спросил самого себя Том. Берг как раз направил маленький чайник к чашечке, и тот до краев наполнил ее горячей жидкостью. Справедливости и бессмертие, спокойно ответил его собеседник. Машинально взяв кусок овсяного печенья, Том посмотрел на руку славы. Так уж устроен мир, развел пухлыми руками Берг. Псы гоняются за котами, а коты гоняются за мышами. Глупо менять его порядок. Кстати, Том, он внимательно посмотрел на помощника. Вы составили список проживающих в Британии знатных иранцев? Конечно, Риддл протянул свернутый в рулон пергамент. Карактак Берг развернул его и буквально впился колючим взглядом. Юсуф Алави, Шихтер Пахлави, Дихан Руф Билани, забормотал он. Отменно. Надеюсь, вы понимаете, зачем они нам. В Иране много сторонников Гриндевальда. Теперь они захотят избавиться от кое-каких вещичек, Риддл говорил уверенно, точно знал ответ. Именно, подтвердил Берг. Самое время трясти персов, его пухлый палец провел по пергаменту, словно очерчивая невидимую линию. Не хотите ли побывать у Рафсанджани? Разумеется, могу сходить сегодня, ответил Риддл, отломив очередную порцию овсяного печенья. Замечательно. Берг взглянул в мокрое от дождя в окно. У вас такая хрупкая болезненная невеста. Том вздрогнул, только сейчас осознав, что хозяин магазина каким-то образом узнал об Оливии. «Боюсь, у нее может быть опасная болезнь». Берг встал и начал расхаживать по комнате. «Ей обязательно нужно теплое море и сухой воздух с запахом кипарисов. Вообще-то она частенько бывала в Ницце», — подумал насмешливо Том. Горбин послушно закивал головой в знак согласия. На мгновение Том представил, как тоненькие белые ножки Оливии идут по морскому песку. Право щупать их и гладить, наслаждаться ее кожей и коленками называется любовью. За право самому надевать на нее туфельки по утрам большинство готово на что угодно. Плясать чечетку, ходить колесом, строить козни, убивать. Скоро, благодаря сделке, вы сумеете сделать это, неожиданно растрогался Берг. Уверен, наши иранские друзья предложат баснословные сделки. Гриндевальд пал, но его проекты должны принести нам много золота. Том знал, что это предложение – завуалированная форма приказа. Мягко улыбнувшись, он кивнул. «Могу прямо сегодня, сэр. Великолепно. Потрясите его хорошенько, Том», — заметил Берг. «Джеймс», — обратился он к нахохлившемуся Горбину, — «готовьтесь, к нам вот-вот пожалует мисс Сархельд за ножом гоблинской работы. Прибить очередного любовника», — расхохотался Горбин. «Это ее проблемы», — лениво отозвался Берг. «Наша задача — получать галлеоны. А как говорил римский император Веспасиан, пицуния нон олит». Не дослушав упражнения Карактака Берка в языке Овидия и Цицерона, а Берк любил разбавлять свою речь римскими поговорками, Риддл бросил взгляд на весело гудящий камин и вышел из помещения. Можно было аппарировать сразу, но Том решил прогуляться вверх по лютному переулку. Раскрыв зонт, он побрел мимо нависавших серых домов. Хэллоуин выдался дождливым. Берк не просто так упомянул об Оливии. Видимо, хотел показать, что контролирует помощника и в дырявом котле. «Предупреждает, чтобы я не помышлял начать работать на других», — иронично подумал Том. Дождь барабанил по зонту, и он, наконец, решился раствориться в пелене водяных капель. Дом доктора Бахтиера в Сан-Джане находился на мощеной улочке, спускавшейся под гору. Потоки воды, пенись, бежали по мостовой. Том с наслаждением вдохнул мокрый воздух и посмотрел на закрытое темными разводами небо. Гулять под дождем было его любимым развлечением с детства. Должно быть, поэтому он не носил капюшон, предпочитая обходиться зонтом. Зайдя под навес, он осторожно постучал в дверь молоточком в форме кентавра. Том ожидал, что его встретит некто, похожий на домашнего эльфа, но ошибся. В окошке появилась голова пожилого смуглого мужчины с небольшой окладистой бородкой. «От мистера Берка?» — сухо просил он. Риддл с интересом осмотрел его. Иранец был одет не в балахон или халат, а в обычный магловский костюм, словно собирался выйти из дома. Именно так Том постарался придать лицу как можно более вежливую улыбку. «Проходите». К удивлению гостя, иранец открыл замок магловским способом и пригласил внутрь. «Извините за беспорядок», — указал он на большие мешки. «Распродаю книги недавно умершего Мархута Аберди. Нет ли у него чего-то для нашего магазина?» — прищурился Том, повесив темно-лиловый плащ. «Из книг, пожалуй, я посмотрю по каталогу, какие именно книги могут заинтересовать мистера Берка». Они вошли в просторную комнату, где на ковре лежали большие белые подушки. Том знал об иранском обычае сидеть на полу, и потому ничуть не удивился увиденному. Гораздо больший интерес вызвал у него коричневый ковер с разноцветными рисунками. Во всем его узоре было нечто загадочное, навевающее воспоминания о восточных домах с громадными печами и изразцами. «Персик Хамадан», — кивнул хозяин. «Должно быть, так назывался сорт ковра». Том еще раз посмотрел в его смуглое лицо с хищным чуть сгорбленным носом. Похоже, перс был искренне рад, что гость заинтересовался его домом. «Я знаю, что нужно Берку», — усмехнулся иранец и отправился в конец комнаты, где стоял маленький сервант. Под стеклом лежал инкрустированный рог из хрусталя. «Должно быть для зелья или чего-то подобного», — размышлял Том над предназначением этого предмета. «Ему нужен мой пергамент», — продолжал на ходу Рафсанджани. «Пергамент, за который я требую не менее 800 галлеонов». «800 галлеонов? За пергамент?» — с интересом спросил Том. Его внимание привлекли стоявшие на серванте черные кувшины с тонкими длинными ручками. «Да, за простой пергамент, который я продаю по дешевке», — погладил щеку иранец. «Надеюсь», — жестко сказал он, — «Берг предупредил, что я не терплю проволочек». Том спокойно и чуть насмешливо встретил его взгляд. «Не беспокойтесь, я выпишу чек». «Великолепно», — Рафсанджани подошел к маленькому шкафу и извлек оттуда длинный конверт из желтого пергамента. «Вы храните столь ценную вещь не в сейфе, а прямо на книжной полке, изумленно поднял том брови. Разумеется, главная ошибка людей – шаблонность мышления. Любой вор прежде всего кинется взламывать сейф. Но, уверяю вас, поднял он прокуренный палец, мало кому придет в голову поискать все необходимое под носом. Интереснейшая мысль. Ридл взял конверт и повертел его в руках. На пергаменте были следы восковых капель и сальных пальцев. Похоже, он побывал во многих руках прежде, чем оказался у нынешнего владельца. Невероятно, вздохнул иранец. Самые умные сторонники Гриндевальда остаются сейчас в Германии. Их будут искать по всему миру, и мало кому придет в голову, что они остались на месте. Более умные бегут сюда и в Америку. Кто поверит, что они настолько наглы? Но никто не пытается сражаться, спросил Том. Поговаривают, что самые непримиримые бегут на Балканы. Там, в лесах, засели его недобитые сторонники. Долохов, Том вздрогнул, Хойгенхов. Есть там и наши, хотя многие вернулись в Тегеран. Думаете, они попытаются освободить Гриндевальда? Том подбросил вопрос как бы невзначай, но легкий блеск в глазах выдавал его волнение. Едва ли, иранец, прищурившись, посмотрел на книжную полку. Гриндевальд обречен. Вопрос в том, заменит ли его кто-то. Том с интересом посмотрел в его внимательные темные глаза. Иранец казался возбужденным, но от всего его облика веяло холодным расчетом. «Сэр», — осторожно спросил гость, — «могу ли я зайти к вам в ближайшее время по поводу книг?» Он послал выразительный взгляд иранцу. Хозяин усмехнулся и также посмотрел в глаза гостю. Том не знал, как именно это назвать, но, похоже, между ними установилось невидимое согласие, то редкое согласие, какое случается между деловыми партнерами. Едва парень вышел на улицу, как дождь ударил с новой силой. Как не любил Том ливни, но перспектива промокнуть до нитки ему не улыбалась. Не размышляя, он нырнул в маленькую кофейню и, сбросив в конец промокший плащ, занял столик у окна. «Кофе?» – спросил пухлый официант. «Черный и покрепче», – рассеянно ответил Том. Произнеся мысленно заклинание, он распечатал конверт и лихорадочно достал листок пергамента. Берг, конечно, может быть недоволен, что его помощник вскрыл пакет. Впрочем, почему бы коммивояжеру не проверить его содержание? Том быстро развернул пергамент и стал читать короткую записку. «Вещи основателей. Меч Годрика Гриффиндора, Хогвартс. Чаша Хельги Хаффлпафф, Хибзиба Смит».